Впервые исполнен фасад. Сашеверел Ситвелл, младший в семье литераторов, сделал неожиданное открытие в Оксфорде. Он открыл молодого композитора Уильяма Уолтона, недавно вставшего на крыло. Уолтон учился в Оксфорде, получая стипендию за то, что пел в местном хоре. Уверенный, что обнаружил музыкального гения, Сашеверел заручился поддержкой брата Осберта и сестры Эдит и взял молодого человека под свою опеку. И вот в начале 1922 года Уильям жил в Лондоне, в чердачной комнате дома Ситвеллов под номером 2 на Карлетт-сквер. Они полностью обеспечивали молодого человека. «Я приехал в гости на несколько недель», — напишет он позже, — «а остался на 15 лет». Живя в доме своих благодетелей, Уильям написал музыку на несколько стихотворений Эдит. Сочинение под названием «Фасад», в шутку названное «Дивертисмент», стало вехой в английской музыке 20-го столетия. Всю оставшуюся жизнь Уолтон развивал и дорабатывал свое произведение. Первое частное исполнение «Фасада» состоялось 24 января на Карлетт-сквер в присутствии нескольких гостей. Эдит Ситвелл продекламировала в мегафон целых 18 своих стихотворений. Мегафон этот назывался «Зенгерфон», и на фотографиях он выглядит как дорожный конус, открытый с узкой стороны таким образом, чтобы в него можно было кричать. Изобрел это устройство швейцарский певец Александр Зенгер, будто бы для того, чтобы добавлять звука исполнителям Вагнера. Эдит декламировала, а Уолтон, тогда еще совсем юный, дирижировал маленьким оркестром. Первое публичное исполнение «Фасада» уже в расширенной его версии состоялось в июне будущего года в Эолиан Холл на Нью-Бонд-стрит. Позже одна газета пренебрежительно написала, что в зале сидели потлатые мужчины и стриженные женщины лондонского авангарда. Иные газеты еще меньше стеснялись в выражениях. Один заголовок, как утверждается, гласил: «Они выбросили деньги на чепуху. Даже некоторые музыканты в оркестре были недовольны». Кларнетист будто бы спросил композитора: «Мистер Уолтон, вас что, обидел какой-то игрок на кларнете?» Как бы то ни было, «Фасад» снискал скандальный успех, которого Ситвеллы и искали. Теперь публика знала и их, и юного Уолтона.